Через 10 умми я начну методично убивать заложников. Решай скорее, что для тебя важнее. Лаборатория, тайны которой ты все равно никогда не разгадаешь, или статус кунга своей планеты, который ты неминуемо потеряешь из-за падения репутации среди подданных. Ты меня знаешь, я шутить не люблю. После чего голограмма исчезла, а на стене заискрилась, оплавляясь и становясь непригодным для считывания информации. Небольшое пластиковое устройство для однократного показа записи. ГММ. Я его знаю. Именно эта часть сообщения привлекла наибольшее мое внимание. Интересно, кто же из моих недругов стоит за похищением людей? Пиратский прайд косматой тьмы и их непонятно куда пропавший после освобождения лидер Большой Аби? Но пираты вроде заверили, что в данном случае не причастны. Или Милиэй Фат, бывший хозяин моего фрегата, он первым приходил на ум. У опытного разведчика-диверсанта хватало возможностей и влияния для осуществления захвата людей на пока-пока. Наши планы меняются, грустно вздохнула Айни, тоже видевшая показанную голограмму. Срочно эвакуируемся в другое место, но я пока не торопился со столь скоропалительным решением. Вместо этого взял пульт и вывел на большой экран данные с камер наблюдения. За последние 4 дня вообще никакого движения в номере. Днем раньше приходила лишь уборщица, но небольшая закрепленная к стене пластиковая шайба уже тогда имелась. Мейланская женщина заметила ее, но никаких действий предпринимать не стала, посчитав, видимо, еще одним элементом охранных систем или прихотью постояльца. А вот более ранние записи оказались стерты со всех камер. Осторожный злоумышленник постарался не выдать себя. Значит, устройство было размещено в номере 5 или даже больше суток назад. Но тогда получалось, что второй казненный заложник был как раз тем, кого грозился убить неизвестный шантажист. Вот только в гостиничном номере я не объявился, сообщение не было получено в срок, и никакой реакции от меня не последовало. Скорее всего, преступник посчитал, что я навсегда покинул гостиничный номер, тем более что срок аренды люкса истекал уже завтра, и эту информацию несложно было найти на сайте гостиницы. Ранее я планировал продлить срок аренды роскошного номера, но сейчас уже не был уверен в правильности такого решения, хотя последние оплаченные сутки все же решил использовать. Нет, мы остаемся. Тут не опаснее, чем в любых других гостиницах этой космической станции. Зато гораздо комфортнее, а еще тут прекрасный вид из окна. Я подошел к панорамному окну с видом на космос, обернулся и замолчал на полуслове, обнаружив, что моя подруга уже стянула водолазку и сейчас неумело зубами вскрывает упаковку презервативов. Резво она начала. С другой стороны, у нас имелось только 2 умми на общение и действительно не стоило терять время впустую. Герд Дмитрий Жилтов и Герд Аюх стояли передо мной с опущенными головами, ожидая от капитана справедливых упреков. Да, не смогли победить, хотя держались они в гонке очень даже достойно. Начав откровенно слабо и закончив первый круг лишь на 38-й позиции из 240 антигравов, мой экипаж постепенно наращивал темпы и на третьем круге уже вошел в первую десятку. Не в последнюю очередь перемещение было обусловлено тем, что впереди произошла массовая авария, а еще 2 антиграва сожрали морские хищники. К пятому кругу мои ребята вышли на третье место и постепенно догоняли 2 лидеров, а на последнем 7-м и вовсе стали вторыми, уступая лишь экипажу самого короля Буля 23-го. В предпоследнем повороте трассы мой экипаж предпринял отчаянную и рискованную атаку, пытаясь выйти на первое место, но допустил столкновение с лидером, отчего оба антиграва вылетели с трассы и потеряли уйму времени. Как итог, лишь 7-е место, а команда правителя Сианов финишировала и вовсе 11-й, зацепив подводные скалы и серьезно разбив машину. Ставил же я на то, что моя команда войдет в тройку призеров. Минус 5 миллионов кристаллов. Тем не менее, я остался доволен выступлением членов экипажа. Вышло зрелищно, и в новостях только и говорили, что об амбициозных новичках, бросивших вызов признанным чемпионам. Даже призеры гонки и то не вызвали такого интереса зрителей, как команда Кунг Комара. Повышение известности обоих игроков и получение Дмитрием Жилтовым и Аюхом статусов Герд стало вполне закономерным и ожидаемым. Правитель Сианов, оказавшийся истинным фанатом соревнования и эмоционально реагировавший на происходящее в гонке, тоже остался доволен, получив желанное зрелище и даже не сильно расстроился упущенной его командой победе. «Если бы вы не рискнули и удовлетворились второй позицией, я бы сильно в вас разочаровался, и даже начал бы поиск более амбициозного навигатора и пилота звездолета», поскольку мне в команде нужны лишь лучшие из лучших, кого второе место абсолютно не устраивает. А деньги, да черт с ними. К тому же человечество Земли заключило долговременные торговые контракты с расой сианов, так что деньги постепенно вернутся, да еще и с прибылью. Так что вы молодцы, вполне заслуженно стали статусными игроками и теперь будете еще более эффективны в своих профессиях. По мере моих слов Дмитрий и Аюх поднимали головы, а в конце и вовсе заулыбались. Капитан, опыта немного не хватило. Потеряли слишком много времени на старте, потом было сложно отыграть. Но если еще раз доведется участвовать, возьмем кубок, пообещал пилот звездолета. Следующая гонка через 8 месяцев. Кто знает, что будет происходить в космосе к тому моменту. Но если обстоятельства позволят, почему бы и нет? Я как капитан буду только за. Вы очень понравились правителю сианов Кунгбуль 23-му, вступила в разговор мейланская переводчица, присутствовавшая при моих переговорах с монархом. Во многом благодаря произведенному вами положительному впечатлению, люди Земли заключили военный союз с сианами. А еще подводная раса пришлет на Землю своих специалистов по глубоководным работам. Так что я вместе с моим капитаном горжусь вами. И поздравляю обоих с получением ранга Герд. Я с интересом посмотрел на свою хвостатую подругу. Да, Герд Айниуремяюу несколько изменилась после нашего с ней общения на Костиуч-3, прошедшего более чем успешно и приятно. Стала уверенной в себе, что ли. Раньше она не решалась вот так высказывать свое собственное мнение. А еще у Мейлонки полностью сменился набор сережек в ушах. Россыпь бесчисленных колечек и цепочек сменили золотые серьги с крохотными рубинами. Это было сразу же замечено мейлонцами в экипаже, и мою помощницу поздравляли и о чем-то тихо шушукались с ней, отчего Герд Айни сильно смущалась. А потом набралась решимости и сама направилась в каюту Валери. Я опасался конфликта, но девушки мирно обсудили сложившуюся ситуацию и расстались лучшими подругами. Праздновать повышение вашего статуса будем позже. А сейчас оба возвращайтесь к работе. Силовые установки уже сопряжены, корабль готов к старту. Через половину умми-диспетчер обещают хорошую погоду, так что мы взлетаем с Кукундра. Проверим уже в космосе работу всех систем, после чего прыгаем в систему Пока-Пока. Там намечается знатная заварушка, и на этот раз я, Кунг Земли, не останусь в стороне от важных событий. Я сам лично поведу армию Земли в бой. Глава 32. Штурм Пока-Пока. Код бело-синий, раздался в канале давно ожидаемый мною сигнал, и очень своевременный, поскольку до прибытия десантных кораблей оставалось всего 4 минуты. Бело-синий означал, что наемники из Аквиробайши ворвались в диспетчерскую и парализовали ее работу, а также перекрыли все ведущие на административные уровни лестницы и лифты, но вот вывести из строя внутренние оборонительные системы и внешние лазерные батареи станции не смогли. Что ж, такой вариант развития событий мы тоже предусматривали. Бортовые стрелки, огонь. Отметил я маркером и подсветил целеуказателем дальние тяжелые лазерные турели, контролирующие вход во второй док станции Пока-Пока. Башня с лазерными орудиями исчезла в яркой вспышке. Силовое поле, окружавшее космическую станцию, не защищало от попадания из квадрупольного дестабилизатора. Навык целеуказания повышен до 78 уровня. А вот вторую, ближнюю батарею, я уничтожать не хотел. Если штурм пройдет успешно, эти орудия мне и самому пригодятся в будущем для защиты уже моей станции. Фрегат «Паладин Тамара» под полем невидимости древней лаборатории находился совсем близко от башни с лазерными орудиями, всего каких-то 600 метров. Так что я попробовал перехватить управление над пушками. Шанс успеха игровая система показывала высокий, 62%, но первые две попытки оказались неудачными, лишь половину маны впустую сжег. Валери, Соятан, помогайте. Девушки с готовностью подключились к атаке, накачивая меня маной и делясь силой. Шанс успеха сразу же подскочил до 81%. По моему ментальному приказу автоматика перестала подчиняться заложенным программным алгоритмам и сменила хозяина. Три тяжелые турели в долю секунды развернулись и открыли огонь по совершенно не ожидавшим такого подвоха корветам охраны станции. Мои бортовые стрелки тоже не спали, добавив дамага из пяти лазерных орудий фрегата «Паладин Тамара», и уже через полминуты трех небольших звездолетов-защитников не стало. Противник не успел ничего предпринять. Подозреваю, что команды корветов даже не успели занять боевые позиции. К тому же я помог им, выключив из игры всех находящихся на мостиках звездолетов офицеров противника. Навык целеуказания повышен до 79 уровня. Навык электроника повышен до 109 уровня. Навык псионика повышен до 165 уровня. Навык дезориентация повышен до 43 уровня. Навык дезориентация повышен до 44 уровня. Навык управления механизмами повышен до 126 уровня. Перед атакой я потратил все 9 накопленных очков навыков на псионику, и эффект от вложения ощущался. К тому же наложенное в храме зарождения жизни благословение продолжало действовать, и эффективность моей псионики сейчас была где-то на 200 уровне. Никогда ранее я не чувствовал себя настолько сильным магом, а с поддержкой работающих со мной в единой связке мага-псионика и мастера зверей и вовсе творил невозможное, не ведая пока границ своей силы. 5 километров расстояния совершенно не мешали мне находить и выключать игроков, которых я существенно превосходил интеллектом. «Капитан, группа звездолетов на подскане», — с тревогой в голосе сообщил второй пилот Сандун Такибу, изучая данные корабельного локатора. «Быстро приближаются. 3 больших грузовика, легкий крейсер и 2 десятка фрегатов», — с надеждой уточнил я. «Да, капитан, и еще перехватчики. Это наши. Армия Земли и ее эскорт, предоставленный Кунг Вайкши Шишим». Командующий 3-м ударным флотом ГКХ все же решил не оставаться в стороне и поддержал мою инициативу по захвату ПКПК. Ради разделения боевой славы, конечно, и повышения своего авторитета. Хотя мне показалось, что Кунг Вайкши Шиш хотел таким образом еще и загладить свою вину, заброшенную на произвол судьбы на Унтау армию людей. Для сопровождения превращенных в десантные корабли 3 больших грузовиков, а также захвата контроля над ближним космосом, Кунг Вайкши Шиш выделил для этой операции 40 звездолетов, легкий крейсер, 22 фрегата и 17 перехватчиков. Не так уж много, случись серьезная заварушка, но этой силы вполне хватало, чтобы находящиеся сейчас на пока-пока свободные капитаны 3-жды подумали, прежде чем ввязываться в возникший на станции конфликт. Сам же гарнизон пока-пока состоял из 13 тысяч бойцов, наемники и проживающие на пока-пока профессиональные военные. Весьма серьезная сила. Вот только защитники были застигнуты врасплох, к тому же часть игроков находилась в реале. Да и казармы с жилыми блоками станции наемники и Зак Виробайши первым делом отрезали от зоны доков и административных уровней станций, отключив лифты, выведя из строя силовые кабели и заблокировав все двери. «Кунг Камар, мы на месте», — сообщил в канале связи генерал Лэн Куйтака, и я поприветствовал союзника. «Приступайте к десанту. Орудия у первого дока наши. Силовое поле вас пропустит». Грузовики вышли максимально близко к станции, всего в 5-7 километрах, и эти гиганты уже неторопливо разворачивались, чтобы сократить расстояние и пристыковаться. Такие большие звездолеты не могли войти в доки космической станции, но для передачи грузов в таких случаях были предусмотрены технические туннели, ведущие вглубь станции, ими и собирались воспользоваться десантники. К тому же многочисленные катера и десантные модули уже массово отстыковывались от грузовиков, чтобы потоком хлынуть в доки и оперативно занять эти важнейшие зоны станции. Друзья, вперед! Десантникам удачи! Боевым кораблям уничтожить 2 лазерные батареи с обратной стороны пока-пока и держать под контролем оба выхода из дока. Я очень рассчитываю на вас. Ни один звездолет не должен покинуть станцию. В канале раздался дружный рев сотен глоток. Бойцы были переполнены энтузиазмом и рвались в бой. Что ж, первая часть плана прошла успешно. Противник дезорганизован. Вражеские турели нейтрализованы и не мешают высадке десанта. Транспортники пристыковались, гофрированными переходами соединились с открытыми для них из диспетчерской грузовыми воротами, и армия Земли потоком хлынула на станцию. Пожалуй, и моему экипажу тоже нужно было включаться, находиться в первых рядах атакующих и руководить захватом доков. Герджилтов, вперед! Максимально возможная скорость, каждая секунда сейчас дорога. Заводи фрегат внутрь станции в ручном режиме. Покажи, чему вы с Гертаюхом научились во время подводных гонок. Занимай любой сводный ангар. Герт Тепан, абордажной команде полная готовность. К концу первого часа штурма армия Земли контролировала уже половину станции пока-пока. С наскока были взяты доки, диспетчерская, административные и технические этажи, вся территория космопорта. Очень помогло, что я сразу объявил по громкой связи станции, что находящимся сейчас на пока-пока свободным капитанам и их командам ничто не угрожает, и после окончания боевых действий они смогут беспрепятственно покинуть станцию, даже если находятся в розыске где-либо в галактике, а могут остаться и продолжить свой бизнес, законно его оформив и платя налоги уже новым владельцам станции. Всего в доках станции пока обнаружилось 204 звездолета всевозможных классов и конструкций, 160 из которых принадлежали свободным капитанам. Не все капитаны, конечно же, являлись пиратами и входили в списки разыскиваемых преступников, но и лихих головорезов тоже хватало. После сделанного обращения для свободных капитанов у меня несколько раз выскочило игровое сообщение об успешной проверке на известность и авторитет. Человека по имени Кунг Камар многие знали, да и силу прибывшей со мной армии тоже оценили, как и 4 десятков контролирующих ближний космос боевых кораблей. А потому все призывы владельцев ПКПК, суливших щедрые выплаты тем свободным капитанам, кто встанет на защиту станции, воздействия не возымели. Оценив соотношение сил, хорошую экипировку и подготовку бойцов армии Земли, все 4000 потенциальных противников предпочли отсидеться в сторонке и не препятствовать смене власти. Это сильно облегчило нам выполнение основной задачи. К исходу третьего часа к армии Земли перешел контроль над 7 из 11 жилыми сегментами станции, после чего где-то треть армии пока предпочла сдаться. Преимущественно оружие сложили мейланские отряды. Сделали он это скоординированно и словно по команде извне. Скорее всего, так оно и было, и союз мейланских прайдов отдал такой приказ. Независимых станций в космосе не существовало, и даже откровенно пиратские базы вроде Мёдуро-4 все же имели крышу в лице какой-то великой космической расы. Тут на ПКПК местные соправители отчисляли часть денег в свору мелиефатов и мейланцам, и великие расы закрывали глаза на весь творящийся тут беспредел. Но ситуация изменилась с захватом людей и моими решительными действиями. Показать себя соучастниками пиратов и преступников никто не хотел. Свора не стала вмешиваться, да ей и не до того совершенно было сейчас. Союз мейланских прайдов тоже обозначил свою позицию, не став останавливать меня и предоставив полную свободу действий. ГКХ так и вовсе прислали свои корабли мне на помощь. Триллы, королевская династия была мне благодарна за предупреждение о возможном мятеже и, насколько я слышал из новостей, проводила сейчас переговоры со сторонниками принца Гуга, стараясь решить дело миром и не допустить полноценной гражданской войны. В общем, на внешнюю помощь властям пока можно было не рассчитывать, и это полностью развязывало людям руки. Оставшихся защитников станции удалось разделить на три больших отряда по 1500-2000 бойцов в каждом, заблокированных по разным концам станции. Эти сдаваться не желали и оказывали ожесточенное сопротивление. В коридорах станции кипели жаркие перестрелки, штурмовые отряды людей с тяжелыми потерями продвигались вперед, зачищая комнату за комнатой и этаж за этажом. Сам я в стороне тоже не оставался, как и весь отряд Комара в целом. Мы были той отмычкой, которая вскрывала оборону на самых трудных участках. Группа моих танков проходила прямые простреливаемые участки коридоров. Прекрасная броня и объединенные щиты позволяли бойцам с фрегата «Паладин Тамара» выживать там, где до этого полегли многие другие отряды, и вести за собой остальных штурмующих. Лучшие лазерные винтовки, тяжелые пехотные резонаторы, плазменно-гранатометные комплексы «Аваши Штурм» мои бойцы несли разрушение и смерть. К тому же добавьте носящихся со скоростью звука едва уловимых глазом малых охранных дронов-реликтов, уничтожающих все живое, а еще неожиданно ломающиеся и начинающие убивать самих же защитников охранные турели и боевые роботы. Там, где появлялся отряд Комара, сопротивление было совсем недолгим, да и псионику никто не отменял. Лэнг Соя Танс Герт Валерий резвились от души, стравливая врагов между собой и наводя ужас. Я тоже не отставал от девушек. Защитники впадали в панику и начинали убивать своих товарищей, офицеры теряли над собой контроль и отдавали приказы подчиненным сдаваться, кто-то просто убивал себя. Три работающих в одной связке мага, это имба, от которой не имелось никакой защиты. Вражеские псионики пытались нас пробить, но куда там. Я не встретил никого из защитников, кто смог бы сравниться со мной в интеллекте, а успех псионических действий зависел прежде всего именно от соотношения показателей интеллект. Два соправителя пока, мелиефаты по расе, также быстро сдулись и попали под полный мой контроль, сложив оружие и сдавшись на милость победителей. Вот только мана у нас сгорала очень быстро, и мне с девушками приходилось отходить, отдыхать и перезаряжаться. От выпитых восстанавливающих ману коктейлей меня уже тошнило, и после боя, Подозреваю, должен был наступить тяжелейший откат и упадок сил. Но сейчас это было неважно. Нужно было продолжать бой. И помощь отряда комара и меня лично требовалась постоянно то на одном, то на другом направлении атаки. Потери среди бойцов отряда комара тоже были, хотя и не так часто. Космодесантник Эдуард, попавший в родную стихию и показывавший чудеса героизма на самом острие атаки, отправлялся на перерождение трижды. Герт Теопан тоже дважды умер. Но потерь в данной операции ни я, ни генерал Уитака совершенно не страшились. Еще в первые минуты штурма командующим армией Земли были организованы хорошо охраняемые зоны воскрешения, куда бойцы перенесли свои точки возрождения. И теперь каждый павший боец уже через 15 минут снова входил в игру и вставал в строй. Да, у защитников тоже имелись точки воскрешения на станции ПКПК, вот только вторгшихся людей оказалось слишком много. Бойцы армии Земли находились буквально везде и зорко следили за попытками противников возродиться. Едва появлялся противник, как следовала его быстрая смерть, а в замеченной точке возрождения в пол вбивали металлические штыри. Дешево, надежно и сердито. Спустя уми с начала штурма, когда армия Земли контролировала уже 85% территории станции, от владельцев ПКПК поступило предложение о заключении мира. Внимание! Совет семи правителей ПКПК предлагает мир на следующих условиях. ПКПК выплачивает контрибуцию в размере 70 миллионов кристаллов, люди выводят войска со станции. Согласиться, они вообще адекватные, всего 70 миллионов. Да только в доках станции мы захватили 42 принадлежащих властям ПКПК полностью исправных звездолета, 11 грузовиков разных типов, легкий крейсер «Воста», 2 постройки кристаллидов, 7 фрегатов и 23 перехватчика. Цена только этим трофеям составляла уже как минимум 430 миллионов кристаллов, плюс наполненные всяким добром склады, тысячи и тысячи контейнеров с неизвестным пока содержимым. Но тоже наверняка стоимость груза составляла не один десяток миллионов кристаллов. Предложи они полмиллиарда кристаллов откупа и освобождения захваченных на ПКПК заложников, я бы возможно и подумал. А так, конечно же, выбрал вариант нет. Да, бои еще продолжались, но их накал постепенно снижался, все меньше защитников станции оставалось в строю, и в итоговой победе армии Земли уже мало кто сомневался. И зачем мне в таком случае малая часть награды, когда я могу захватить все? Кунг Камар, обнаружены личные вещи заложников. Сообщение пришло от хорошо знакомого мне инквизитора Герта Александра Антипова из фракции Хуман 3. Безопасник тоже присутствовал здесь с армией Земли и вместе с командой заплечных дел мастеров занимался допросом пленных. Где нашли? Сразу же заинтересовался я. В трюме фрегата Талилиух 10 конфигураций невидимка. По наводке, полученной при допросе Мейлонки Герт Мурла, одной из семи совладельцев ПКПК. Эта большая кошка находилась в наркотическом сне и прозевала начало войны. Ребята из первого легиона доставили ее ко мне прямо в таком невменяемом состоянии. Пришлось приводить в чувство. Много что интересного уже рассказала Герт Мурла и, уверен, еще раз скажет. И про заложников людей, и про другие криминальные дела на станции. Александр Антипов сообщил, что фрегат, на котором обнаружили вещи заложников, принадлежал некому Милиефату Кунг Мааташшу. По информации от Мейлонки-наркоманки, этот статусный Милиефат был восьмым совладельцем станции ПКПК, а возможно даже и единственным истинным хозяином всего этого бандитского притона. Семь же совладельцев являлись лишь ширмой, его послушными марионетками. Стоящая рядом со мной наблюдательница свора Гертруана Лаки, помогавшая вести переговоры о сдаче еще одного зажатого в угол крупного отряда защитников ПКПК, внезапно отшатнулась и испуганно прикрыла рот рукой. Глаза женщины-психолога стали круглыми от ужаса. Капитан Камар, Кунг Мааташш не просто некий Милиефат. Он настоящая легенда своры. Тот, кто раскрыл заговор морфов. Правая лапа самого правителя своры Милиефатов Кронгалаа. Координатор работы с вассальными расами и мой непосредственный начальник. Бывший Кунг Маа считался пропавшим без вести со дня падения тронного мира, и вместо него уже назначили другого. Значит, нашелся твой начальник, отсиживался на ПКПК. Вот только зачем ему все это? Я сделал жест рукой, показывая на станцию, следы боев, многочисленных игроков армии Земли и все остальное. Захват людей, шантаж, угрозы. Неужели Кунг Маа не понимал, что ценную лабораторию реликтов я ему не отдам и предпочту силовой вариант решения проблемы. Гертруана лишь не слишком уверенно пожала плечами. Я не ведаю замыслов начальника, но игроки такого уровня не ошибаются, Кунг Камар. Кунг Маа прожил в десятки раз дольше тебя, и жизненного опыта у него куда как больше. Он долгое время возглавлял отдел СИУ, занимающийся поиском и уничтожением последних морфов. Сейчас этот отдел закрыли, поскольку морфов фактически не осталось, но Кунг Маа не прекратил охоту. И если ты не понимаешь планов моего начальника, это вовсе не значит, что этих планов нет. И оставленный в доках фрегат, у которого не удалили данные, и выставленные на показ вещи заложников. Значит, зачем Кунг Маа было нужно, чтобы ты прибыл на Пока-Пока и нашел все это? В этот самый момент в наушниках раздался голос Мейлонки Гертайни, отправленной в качестве переводчицы с парламентером людей к последним защитникам Пока-Пока. Кунг Камар, они сдаются. Все до единого. Поздравляю. У людей появилась своя собственная космическая станция. Внимание! У вашего персонажа появился параметр легитимность. В настоящее время показатель легитимность составляет 1%, что-то новенькое. Я открыл игровую справку и вчитался в объяснение. Понятно, шкала легитимности показывала, насколько далек Кунг от максимально возможного в игре ранга Кронг. Степень, насколько люди, а также представители других обитающих в космосе рас, воспринимали меня как единого правителя человеческой расы. Лишь 1% из 100, далекий же мне предстоит путь. Откат действительно последовал. Мне было хреново, я чувствовал себя разбитым и обессилевшим. Не настолько, как после попоек с мейланцами, но все равно ничего хорошего в таком полубольном состоянии не было. Хотелось закрыть глаза и отрешиться от всего происходящего, вот только возможности для отдыха сейчас не было. После взятия Пока-Пока возникло множество срочных вопросов, решить которые мог только Кунг Земли. Какого размера гарнизон остается на станции, а сколько людей вернется на Землю? Как поступить с бывшими соправителями? Останется ли на Пока-Пока весьма лояльный к контрабандистам режим, или свободным капитаном перебираться на другую станцию? Можно ли доверять местным отрядам, пожелавшим служить новым властям? Как разделить богатые трофеи между многочисленными фракциями нашей планеты, чтобы никого не обидеть? Кого из членов фракции реликт в первоочередном порядке перекинуть на Пока-Пока в реальный мир? С мокрым полотенцем, намотанным вокруг головы, и лишь в нижнем белье я полусидел полулежал в кожаном кресле и просматривал бесчисленные пришедшие сообщения, стараясь отвечать на самые важные из них. Рядом на соседнем кресле умирала Герт Валерий Урла, тоже надорвавшаяся в прошедшем сражении, никогда ранее не расходовав очки магии в таком количестве и истощив себя полностью. Сестренка лежала в ногах хозяйки, чувствовала, насколько девушке плохо, но ничем не могла помочь. И хотя одежду моей Вайда составляли сейчас лишь узенькие темные трусики, я был не в таком состоянии, чтобы восторгаться красотой девушки и желать пошалить. У меня даже не нашлось сил спорить, когда час назад Валерия Урла заявилась в самые роскошные апартаменты на Пока-Пока, которые я во всеуслышание до этого объявил своими, и заявила, что она будет тут жить. Причем такие же апартаменты, но уже в реальном мире, она также собиралась разделять со мной. Да, все верно. Я планировал перенести свое физическое тело с кости Учтри на Пока-Пока, как только и в реальном мире тут установится устойчивая власть людей, и моей безопасности ничто не будет угрожать. Айни, Валерий Урла, да и большинство членов команды планировали сделать то же самое. Да и группировку из хотя бы 7, а лучше 10 тысяч бойцов людей тоже стоило разместить на Пока-Пока, чтобы снять все искушения у возможных недругов. На столе зажужжал коммуникатор, который я только минуту назад отложил. Кто-то опять желал со мной поговорить. Ох, моя голова. Попытка пошевелиться и дотянуться до коммуникатора привела к жуткой головной боли. Кто там? На связи была Гертруана Лаки. Наблюдательница Своры не смогла скрыть веселую улыбку, увидев обычно облаченного в броню Кунга Земли в семейных трусах и с повязкой на голове. Впрочем, быстро собралась и вернулась к своему обычному серьезному состоянию. Кунг Камар, заложников нашли по координатам, сохранившимся в навигационном компьютере фрегата Кунг Маа. 7 человек находились в этой же звездной системе на своем космическом корыте Амичи. Яхту скрывало установленное похитителями поле невидимости. Связанные, обгадившиеся, сильно истощенные и обезвоженные, все еще в полубессознательном состоянии после введенных им лошадиных доз снотворного и наркотиков, но главное живы, и подтвердилась информация о двух погибших. Приказал отправить заложников в медцентр на ПКПК. Да, правильно. Признаться, я планировал всыпать этой золотой молодежи хорошенько розгами, причем прилюдно перед строем солдат, чтобы в следующий раз думали головой, прежде чем пускаться в опасные космические авантюры и поднимать на уши всю Землю. Но им и так досталось. Надеюсь, этот урок они усвоят на всю жизнь. Гертруана кивнула и замешкалась, словно неуверенная, что следующую новость стоит сообщать. Говори уже, вижу же, что что-то случилось. Случилось, Кунг-Камар. Престарелый правитель Триллов отрекся от власти. Эта информация уже подтверждена разведкой с ворами Лиефатов. О своем наследнике он собирается официально объявить в обращении к нации через четверть умми. Хотя мало кто из политических экспертов своры сомневается, что из всех многочисленных членов династии Парпаре выбор монарха падет на принца Гуга Парпаре, как пользующегося наибольшей популярностью в народе. Жесть, только этого нам не хватало. Это еще не все дурные новости, капитан Камар. Появилась информация, что принц Гуга заключил военный союз с композитом и, как только пройдет церемония коронации, Триллы вступит в галактическую войну на стороне композита. Вообще-то мне казалось, что хуже предыдущей новости о скором воцарении кровавого воплощения вселенского зла ничто уже быть не может. Но эта новость явно била все рекорды поганых известий. Несмотря на головную боль, я встал и нервно прошелся по комнате. Обернулся к экрану коммуникатора и спросил у наблюдательницы своры. Известно, как ему это удалось. Композит же не идет на контакты с представителями нашей галактики. Известно лишь о трех пилотах композита, перекинутых неведомой силой в далекую систему ГГ-666. Триллы их спасли от неминуемой смерти. И принцу Гуга удалось наладить с ними ментальный контакт. Вот же черт, я так радовался тому, что при нуль переходе моя мобильная лаборатория захватила с собой несколько кораблей противника. Если бы я только мог знать, к каким последствиям это приведет. Валерий, вставай. Гертруана, свяжись со всеми членами команды фрегата «Паладин Тамара». Скажи, пусть срочно спешат на наш звездолет. Каждая минута промедления может оказаться фатальной для всей нашей галактики. Мы летим в скопление Айсар с миссией поиска новых союзников. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.